Сова, звезда Архимага, Гогенцоллерн, Рихард Орех. Савва, сова, кодовое слово звезды Гогенцоллерна, сова. Давний разговор с покойным Медведевым разом всплыл в памяти, в один миг промелькнув перед глазами, как яркое цветное кино. На кресле я подскочил так, словно меня шершень в задницу ужалил. Антон Рюмин, Гогенцоллерн, пробормотал я вслух, глядя перед собой невидящим взором. Антон, Рихард Рюмин, Гогенцоллерн, упорно продолжил я заниматься не своим делом, уже отчетливо понимая, что составитель имен из меня никакой. Температуры нет, сообщила Дарья Аленке, пощупав мой лоб. Дай я проверю, прильнула Аленка ко лбу губами, не забыв шлепнуть меня по рукам, потянувшимся, куда надо. Ну, это с моей точки зрения куда надо, точно нет, лоб холодный. Милый, не хочу тебя расстраивать, но из Гогенцоллернов у нас в родне была одна лишь прабабка. Столь далекое родство ни в коем случае не дает права на двойную фамилию. Это тебе любой специалист по генеалогии скажет. А корона дает? Корона Гогенцоллернов, которую Антон наденет, твоих гинекологов устроит. Генеалогов, мягко поправила меня Аленка. Да какая разница, отмахнулся я, начав горячиться, нашего Антона, если он их корону напялит на себя, эти же самые Гогенцоллерны первыми за своего признают, а за Алиску ее гессенские встанут. С чего бы Гогенцоллернам Антона признавать? Не менее горячо отозвалась Аленка, уперев руки в бок. А ты сама подумай, да хотя бы с того, что когда они с Алиской Германией править начнут, то как раз Гогенцоллерны больше всех и проиграют. Из их-то рода у трона никого не окажется. Может, потом подсунут кого-нибудь Антону второй женой, но это еще бабушка надвое сказала, выйдет у них или нет, а тут я им готового Гогенцоллерна в сами кайзеры могу предложить. Думаю, они его вообще Антон Гогенцоллерн Рюмин станут величать. Нет, ты точно бредишь. Какая муха тебя укусила? Это надо же было такое выдумать. По бабе всплеснула Аленка руками с тревогой, поглядывая на сосредоточенную и серьезную Дашку, не проронившую ни слова. А ты что молчишь? Скажи ему что-нибудь. Олег, ты ничего не хочешь нам рассказать? Спокойно произнесла Дарья, пересаживаясь в кресло, напротив. А что сразу, Олег? Если хочешь знать, это все Вильгельм придумал, а не я. Меня он только помощь попросил, замахал я руками жестами, объясняя, что я тут ни при чем. Так, ты что, с кайзером разговаривал? На контрасте с Дарьей напряженным тоном прозвенела Аленка, а почему мне не рассказал? Дважды говорили, подтвердил я, глядя на Дарью, и лишь потом развернулся к Алене. А насчет тебя, ты разве спрашивала меня, как я буду выкручиваться? Или, может быть, рассказывала мне, как помогала Алисе Гессенской с Антоном переписываться? Нет, ты просто сказала, что я умный и что-нибудь придумаю. Я и придумал. Но что та же ты про корону знаешь? Не успокоилась Алена. Знаю, но никому не расскажу. Даже вам. Хотя бы потому, что это опасное знание. Судя по тому, сколько времени прошло со смерти Рихарда Гогенцоллерна, я один остался, кто знает тайну королевской короны. По крайней мере, я почти что в этом уверен. Кроме того, кайзер обмолвился, что именно Гогенцоллерны окажутся основными противниками восхождения Антона на германский престол, а я наоборот, попытаюсь заставить их стать нашими союзниками. К слову сказать, к их же выгоде. И что ты сейчас собираешься делать? Чуть помолчав и не дождавшись очередного выпада от задумавшейся Аленки, спросила у меня Дарья. Не мешало бы с императором поговорить? Прикинул я один из самых важных моментов внезапно возникшего плана, вопрос, сама понимаешь, совсем не моей компетенции. Архимаги и внешняя политика мало общего имеют. Дядя и я могу позвонить. Мы иногда, если долго не виделись, созваниваемся по вечерам. Только что я ему скажу, если я сама ничего не поняла. Может, в гости его пригласить? Задал я вопрос, адресуя его сразу обеим женам. Кого? Императора? Задала Дарья вопрос таким тоном, словно я глупость несусветную сказал. Да, а что тут такого? Действительно, какая мелочь. Подумаешь, император приехал. Даром, что иные князья и кланы за месяц, а то и больше к такому событию готовятся, а мы вот так, запросто, взяли и на ужин пригласили. Ехидно, очень ехидно пропела Дашка. Почему на ужин? На выходные. Все равно через месяц он мой подземный завод приедет осматривать. Начал было я, но замолк, увидев, как на меня смотрит обе жены. Нехорошо смотрит, не мигая, как две кобры. Государь приедет к нам через месяц, отчеканивая каждое слово, спросила Дарья ледяным тоном. Не к нам, а ко мне на завод. И не один. С ним советник будет и министров штуки 3-4. Попытался я донести до жен простую истину о деловом характере визита. Может, сразу его убить? Навела на меня Дарья указательный палец. Боже, мне нечего одеть. Схватилась Аленка за голову. Обе фразы мои жены произнесли хором. Что характерно, ничего из сказанного мне не понравилось. Одна радость, говорят они про разное. А раз так, то самое время вспомнить, чему меня в академии учили. Похоже, парни проснулись, произнес я, глядя на лестницу. Если что, правду сказал. Слышал я минуты две назад подозрительный звук. Дашка тут же поднялась и побежала в детскую. У тебя уже столько одежды, что впору для нее отдельный пристрой начинать возводить. Как ты понимаешь, делать я этого не буду. Так что задумайся над сокращением гардероба. Да, и можешь дядю своего набрать. Потом не забудь только мне трубку передать. Вот так, преподаватель по тактике может мной гордиться. Силы противника разделены, подавленные мы переходим в наступление. К телефону Аленка поплелась неуверенно. Подхватив аппарат, она забралась вместе с ним на диван и начала дозваниваться до столицы. Кстати, телефоны с длинным мягким проводом. Это моя ошибка. Раньше в доме было два телефона. Один висел на стене, в холле первого этажа, а второй стоял у меня в кабинете на столе. Так нет же. Захотелось сделать, как лучше, чтобы моим любимым удобнее было. И эта забота меня сгубила. Как только с телефоном стало можно забираться на диван, так жены с меня сразу же потребовали второй телефон в зал, точно с таким же длинным шнуром. Затем появился телефон в комнате Светланы, а потом и еще один пришлось завести, поместив его у прислуги. Иначе домой порой не дозвониться стало. Как, а главное, о чем можно говорить часами. Для меня сие тайна великая, говорила Аленка недолго, от силы минут 10, а потом замахала рукой, подзывая меня. Ваше Величество, Олег, настолько выразительно остановил меня государь, что я словно воочию увидел, как он при этом морщится. Я понял, государь, это же ты попросил племянницу позвонить, именно так, по крайне важному и совершенно секретному семейному делу. Полагаю, особой срочности нет, хотя не мне об этом судить, но быстрого разговора не получится. И что ты предлагаешь? Я тут сдуру ляпнул, что надо бы вас к нам пригласить, так меня чуть жены живьем не съели за незнание этикета. Во дворцах разговаривать не хочется, больно уж тема интересная и щекотливая, а там я даже стенам не доверяю. И у себя, в здании совета, я еще не все сюрпризы изучил, а что они там есть, я не сомневаюсь. Ну, да, меня приглашать, так себе затея. Нет, приглашать-то, конечно же, приглашают, из вежливости. Но такие приглашения и визиты по ним всегда с официозом связаны, да и прецедент создавать не стоит. Ты, лучше вот что, родственницу пригласи, скажем, на воскресенье. Потерпит твой разговор 3 дня, и дольше потерпит, согласился я, хмыкнув. Хитер государь, формально я Анну приглашу, а то, что он с ней окажется в качестве сопровождающего, так это не страшно. Влюбленному мужчине такие шалости позволительны. Славно, заодно и покажешь мне, что это за зверь такой, твоя боевая звезда. А то одни разговоры слышу, да рассказы неправдоподобные. И звезду покажу, и дирижабли ваши на регламентный осмотр определим. Я хоть и не сомневаюсь в ваших техниках, но правило есть правило, напомнил я императору об обязательной технической процедуре. Любая техника не вечна, а уж летательные аппараты вовсе и особого внимания и ухода требуют. Я ничего не пропустила, легко сбежала по ступеням Дарья, переодетая в милый пушистый халатик, там парни наши проснулись. Пришлось кормить. Во, я же говорил, что тактика, это наше все. Уходила мрачнее тучи, а теперь радостная такая, улыбается. К нам Анна в воскресенье прилетает. Баронесса Гриппенберг, Кутасова, доложил я. Ну, баронесса, это куда ни шло, отмахнулась Дашка, все еще улыбаясь, но потом, взглянув на сжавшуюся комочком Алену и начав о чем-то догадываться, уже у нее спросила, баронесса одна прилетит? Нет, замотала та часто-часто головой, ее император будет сопровождать. Милый, объясни мне, почему вокруг тебя постоянно творятся всякие непотребства, а правила поведения и годами выверенные нормы этикета встают с ног на голову? Вкратчиво поинтересовалась Дарья, обходя по кругу мое кресло и заставляя меня настороженно крутиться. А еще он мне платья новые запретил заказывать, наябедничала Аленка, для большей правдоподобности шмыгнув носом. Не в этот раз, сказала, как отрезала Дашка, и мне осталось лишь скорбно кивнуть головой, признавая их временную победу в этом вопросе. Согласитесь, два, а нет, три платья, не такая уж и большая цена за мир в доме. Опять же, обсуждение моделей будущих нарядов, это настолько увлекательное и архиважное занятие, что оно почти наверняка отвлечет моих жен от остальных мелочей. Например, от ожидаемого вскоре большого политического передела на отдельно взятом континенте. Господин, староста благодарит вас за доставленный рис. Он хоть и отличается от нашего, но всем понравился. Мастер Касима просит уделить ему 10 минут. Он приготовил для вас электрическую счетную машину. Директор школы прислал запрос на ваше имя. Его интересует, можно ли школьникам изучать японский язык, семенила вслед за мной Аю, и перелистывая блокнот, вываливала новости японского поселения. Пусть учат, но только те, у кого по русскому хорошие оценки. Не смог я удержаться, чтобы не придумать стимул для старательных японских детишек. Мы как раз остановились у входа в японскую производственную зону. Открыв собственным ключом железный ящик на стене, я разочарованно вздохнул. Писем сегодня не было, хотя в самом углу нашлась записка. Маленький листок бумаги, сложенный вдвое. Сунув ее во внутренний карман, я пошел на участок Касима. Надо сказать, что после того, как меня как-то раз выбесили чуждые русскому уху саны, самы, куны и тени, которые японцы добавляли к именам при каждом удобном и неудобном случае, я просто запретил их использовать на работе. Тут вам не там, просто и доходчиво донес я веяние перемен до своих рабов и вручил им разработанный Аленкой перечень зарплат, присовокупив к нему правила начисления премий. Странное дело, но когда собранный по этому случаю японский актив руководителей понял, что за бумаги они видят, то спорить про добавки к именам никто не стал. Наоборот, все встали и начали кланяться. Во, другое дело. Пусть там, в Японии рабам платить не принято, а у нас задарма никто нормально работать не станет. Так что мастер Касима у меня теперь просто зовется мастер Касима. Без всяких дурацких приставок, которые та же Аленка от чего-то называет суффиксами. Счетная машина мастера Касима оказалась размером с пишущую машинку и весила примерно столько же. 8 миниатюрных ламп высвечивали полученный результат, зажигая фигурные спирали в виде цифр. Кроме 4 арифметических действий, машина умела извлекать корни и считать проценты. Кроме Касима, за моими действиями наблюдали его помощники. Так что 2 дюжины глаз следили за мной, и когда я расплылся в улыбке, то и градус напряжения в комнате заметно спал. «Замечательно», – заключил я, вдоволь наигравшись с незнакомой техникой, «как быстро вы сможете изготовить 1 сотню таких машин? Не раньше, чем через месяц, и то, если будут вовремя закуплены недостающие детали». Машина вышла дорогая, себестоимость у нее около 75 рублей, перевела мне Аю ответ мастера. «Список этих деталей передашь Степану. Скажешь, что я просил доставить их срочно. Кто из вас умеет красиво писать буквы кистью?» «Я, господин», чуть ли не из-под моего локтя вывернулась мелкая и вездесущая Аю. «Напиши-ка вот тут красивыми буквами слово Касима», показал я на правый угол изделия, свободный от кнопок. «Талант у Аю определенно есть. У меня бы в жизни так здорово не получилось». Летящая надпись, соразмерная изделию, смотрелась как украшение и в то же время была лаконично строга. «Что вам нужно, чтобы выпускать 1000 таких машин в месяц?» Повернулся я к мастеру. «Отдельный участок для ламп, индикаторов на 16 человек», получил я моментальный ответ от мастера, словно ожидавшего этого вопроса. «Отлично, включим его в перечень первостепенных работ, и пусть сразу устроит с возможностью увеличения рабочих мест», надиктовал я очередное распоряжение, даже не сомневаясь, что ничего не упускающая секретарша уже вовсю строчит в своем блокноте. «Аю, сегодня же свяжись с нашим стряпчим, и пусть он начинает оформлять патент». «Хорошо, господин, кроме вас туда еще надо кого-то вписать. Аю, патент пусть оформляют на Касима. С каждой проданной машины он будет получать 5 рублей». После того, как девушка перевела мои слова, наступила тишина. Первым заговорил Касима. «Мастер спрашивает, правильно ли он понял, если завод начнет выпускать 1000 машин в месяц, то его отчисление составит 5000 рублей. «Нет, Аю», – покачал я головой, и краем глаза заметил, как померкли лица японцев. «Я сказал, что Касима будет получать 5 рублей от каждой проданной машины, а не изготовленной. Для того, чтобы они хорошо продавались, нужен будет другой, красивый и дорогой корпус, и самое главное, чтобы все машины, как одна, работали надежно. Вот тогда мастер Касима будет получать и 5, и 10 тысяч в месяц. Господин, пуд хорошей говядины у вас стоит 30 рублей, а за 50 рублей можно купить целый воз речной рыбы. Тут же ответила Аю, даже не начав переводить мои слова. 5 тысяч рублей — это очень-очень большие деньги. Обычный человек в Японии не может столько получать. Это не принято. Столько может получать представитель Симина. То есть человек, получивший высокий социальный статус. А мастер Касима даже не обычный человек. Его продали вместе с заводом. Аю, мне плевать на то, что принято в Японии, а что нет. Вам, кстати, должно быть тоже. Хотя бы потому, что сейчас вы в России. Касима, мастер. Слово «мастер» — это не пустой звук, это титул, и для меня он зачастую значит больше, чем иное дворянское звание, доставшееся какому-нибудь бездельнику и лентяю всего лишь по праву рождения. А теперь, будь добра, переведи мои слова, и как можно точнее. Когда Аю перевела, все замолчали. Первым опять заговорил Касима. Начал говорить он негромко и неторопливо, но с каждой следующей фразой в его голосе появлялось больше металла, и говорил он все быстрее. Закончил он свою речь уже в полный голос, смутно знакомым мне словом, бонзай, поднятой вверх рукой. Затем последовало короткое распоряжение, и один из помощников мастера, убежав куда-то, вскоре вернулся. Первым белую повязку, сооруженную из широкого бинта, надел на голову мастер. Потом упаковка пошла по рукам, и вскоре все мужики в комнате красовались перебинтованными головами. Аю, что происходит? Мастер Касима поклялся, что первые 100 машин он изготовит через 15 дней после того, как получит все детали. «Хорошее дело», — одобрил я, — «а если не справится, тогда все они покончат жизнь самоубийством», — спокойно ответила Аю. «Так, камикадзе труда», — огляделся я, набирая воздух, чтобы как следует гаркнуть на эту компанию больных на всю голову, а не только на ее перевязанную часть. «Не надо, князь», — как равная равного взяла меня Аю за руку. «Сегодня все они запустят в небо фонарики с именами своих детей». Дух Бусида проснулся. «Отчего-то вы, русские, сами не замечаете, как следуете таким же путем, или не придаете этому значения». Первоначально иероглифом Си определялись люди, которые обладали мастерством в какой-то сфере и занимали свое положение в обществе благодаря учености. Однако они всегда готовы были взять в руки оружие, когда это необходимо, или умереть за свое дело. Буси – это всего лишь человек, способный защитить мир, как с помощью искусства, так и на войне. Адо – это просто путь. Ты, Буси, да мне их смерть. Снова сделал я еще одну попытку вмешаться в происходящее, не особо прислушиваясь к Аю. Они справятся, остановила меня Аю. Теперь им вся община поможет. Вся. И нашим людям это сейчас надо, как никогда. Мастер Касима для них теперь – это олицетворение их будущего, и может даже не только для нашей общины. Признаюсь, удалось Аю меня заболтать, а потом мой выход из японского сектора превратился в непонятное шествие. Впереди шел мастер Касима, один. Его помощников, с их повязками я замечал среди ожидающих нас людей, склонявших головы при моем появлении. Тех, кто пытался бухнуться на колени, поднимали соседи. Дошло до народа, что я этого не люблю. Покинул подземный центр я тогда с осадком в душе. Хоть убейте, но я не понимаю, как нужно себя вести в таких случаях. Неожиданное продолжение этой истории случилось через день. Ты знаешь, сколько писем сегодня почтальон привез из Токио? Спросил меня Степан, вернувшийся их похода за радиодеталями для мастера Касима. Если что, то название Токио для японского поселка я сам выбрал. Выбрал и утвердил, отказавшись от обычных правил. Сами посудите. В качестве альтернативы от русских у меня было село Япошкино, а от самих жителей поселка фигурировало название поселок Ямамото. Пришлось наступить на горло демократии и проявить фантазию. Короче, сам придумал, сам назвал. Токио, и все тут, и сколько, не поленился я задать ожидаемый Степаном вопрос. 6. 6 мешков писем, набитых под завязку. С каким-то особым значением известил он меня. Это много, или наоборот, мало. Не стал я его разочаровывать, высказав полное незнание такой незначительной детали из жизни моего княжества. Обычно они пишут 100-150 писем в неделю, треть мешка. Некоторые из них мы вскрываем, и их читает мой специально обученный человек. Кстати, пока никакой крамолы тайнописи в письмах не замечено, а твоя Аю вообще никому ни разу ничего не написала. С чего вдруг моя? Вполне благожелательно среагировал я на то, что царапнуло слух. Вроде бы и возмутиться надо, а мне не хочется. Признаюсь, даже какое-то удовольствие от такой констатации получил. Твоя, усмехнулся Степан, видел бы ты, как она на тебя смотрит, когда считает, что ее никто не видит. Так что не так с письмами, отчего-то не захотел я продолжать разговор про Аю. По нашим, русским меркам, она вообще ни разу не красавица. Мелкая, черноволосая, грудь в балаханистом кимоно только подразумевается. Их раз в 15 больше, чем обычно. И никакой связи хоть с какими-то японскими праздниками это не имеет. Буквально снял у меня с языка Степан следующую мою фразу. Тогда о чем пишут? Про мастера Касима, про твои слова о мастерах, и о надетых ими хатимаки, изобразил Степан жестом налобную повязку, поясняя мне незнакомое японское слово. Так все и было. Что тебе не нравится? Пожал я плечами, откровенно не понимая, что Степан пытается до меня донести. Пока сам не понимаю, но определенно это жужу неспроста. Не бывает таких совпадений, чтобы несколько сотен людей в один день решили вдруг написать по десятку другому писем. Дар предвидения, на помощь которого я так надеялся, на этот раз отмолчался. И даже предок, сущность, никак себя не проявил. Вот и попробуй пойми, что я опять не так сделал. Глава 73. Сколько могут стоить очки? Ладно, техномагические очки. Этакие круглые артефактные лярики, на сбруе из толстой перфорированной кожи, пародирующие то ли летчицкий, то ли мотоциклетный аксессуар. Клянусь самым дорогим в своем доме, шубами моих жен, что никогда не угадаете. Короче, стоят они, эти очки, как 5, а то и 6 этих самых шуб, причем из самых дорогих мехов. Нет, конечно, замечательная вещь в плане мести. Жены в шубах, а я в очках. Пусть завидуют столь дорогому украшению, но не смешно. Мне грустно и жаба душит. Артефакт бесспорно нужный и жутко полезный. Регулируемое увеличение лучше, чем у морского бинокля, ночное зрение, широкий угол обзора, защита глаз от вспышки и плавное затемнение при ярком свете. Мечта, да и только. Они, эти очки, для многих так и останутся мечтой, при такой-то цене. Для многих, черт побери, но не для архимагов. А кому у нас предстоит одевать, обувать боевых архимагов, а теперь еще и обочковывать? Мне, кому же еще, и что характерно, пока на свои кровные. Казну совета архимагов я прилично на строительство и ремонты растряс, да и не предусмотрено там пока нужной статьи расходов. А началось все с Шабалина, или все же с Усальцева. Короче, любимый русский вопрос, кто виноват, я отложил до более спокойных времен, пока всего лишь похоронив в битве с собственной жабой свое бесславно погибшее хорошее настроение. Шабалин. Отчего-то, в силу своей молодости, детской наивности и нечеловеческой веры в доброту и порядочность людей, я вдруг решил, что неплохо изучил наставника, как человека. Так вот, 3 раза нет. Оказывается, до сих пор я знал Шабалина, до того самого, выматывающего меня тренировками до потери пульса, изводящего меня бесконечными повторами заклинаний до такой степени, что у меня уже не оставалось ни сил, ни силы, чтобы его убить, всего лишь с хорошей стороны. Зато теперь узнаю с плохой, и безбрежность познания его плохой стороны меня пугает. А как красиво все начиналось. Тихое утро, с безоблачным небом и ясной погодой. Скала, возвышающаяся на пару сотен метров. Бескрайний водный простор, сливающийся с горизонтом в солнечном мареве. И мы, забравшиеся на самый верх, и взирающие на все это великолепие с высоты птичьего полета. Наставнику то ли понравилось, то ли не понравилась белуга, отчего он прицепился именно к этому не самому сложному заклинанию, я сначала не понял. Нет, работает оно, безусловно, зрелищно, а уж как землю трясет, и не передать. Но сегодня земли не будет, впереди лишь водная гладь. Белуга, белуга, белуга, ревел я на разные голоса, раз за разом запуская заклинание в полет. Незначительные изменения в приложении силы значительных результатов не давали, и Шабалин лишь хмурился, фиксируя очередной фонтан километрах в 5-7 от нас. Попробуем еще один гибридный вариант. С доброй отеческой улыбкой обратился ко мне этот отморозок от теоретической магии, вручая следующий кристалл. Ну, гибрид, так гибрид. Что, я гибридов ни разу не видел, что ли? Помнится, летал я с князем Гончаровым на рыбзавод, там мне даже гибрида белуги и стерляди показывали. Еще назывался он интересно как-то, а, вспомнил как. Итак, гибрид белуги и стерляди. Бестер, отправил я в полет гибридное заклинание, попутно отметив, что моя хваленая гиппопотамия изоляция энергоканалов оказывается еще не так хороша, как я считал. Ощутимо так меня тряхнуло. Причина, как я понимаю, в стерлежьей составляющей гибрида, а именно, в дополнительном повышающем блоке, высовывающем свой острый нос, и работающем на два соседних блока заклинания. Еще раз, теперь на максимальную дальность, вооружился биноклем этот милый последователь Франкенштейна, не дав мне даже вытереть скупую мужскую слезу, выступившую от получившегося отката. Жестокое и безжалостное чудовище. Он что, решил дождаться, когда я дымиться начну? А, впрочем, Бестер, неплохо, неплохо. Еще один практический результат в пользу моей теории, одобрил результат навуходоносор магической науки. Тот вавилонский царь тем и прославился, что при его правлении Вавилон разрастался, а соседи ужимались. Чую, растет научное влияние Шабалина и скоро его оппонентам придется прилично подвинуться, а попробуем-ка мы с вами еще один экспериментальный гибридик, и запускайте его сразу на максимальную дальность. На этот раз я медоточивым речам не поверил, и перед тем, как начать составлять заклинание, отдышался и попытался в меру своих способностей изучить, что он там накрутил. Ага, несколько блоков заклинания Шабалин словно подсушил, спрессовав их чуть ли не в монолит, а стерляди едва ли не полную свободу дал, обеспечив ей четырехсторонний доступ к монолиту. С виду, ничего страшного и опасного, с названием я особо не запаривался. Сушеный монолит, это же вобла, что тут непонятного? Во, где? Попытался я в самый последний миг остановить уже вырвавшееся название, но не преуспел. Скрутило меня не по-детски. Внутри все словно жидким азотом опалило. Открыв рот, я добрые полминуты пытался вдохнуть воздух. Что же вы, Олег Игоревич, так с названием-то некрасиво, не отрывая глаз от бинокля, укорил меня наставник. О, есть результат, и не просто результат, результатище. Рискну предположить, что мировой рекорд по дальности мы сегодня превзошли, но название вы все равно хулиганское выбрали. Материться вам не к лицу. Это не мат, а гибрид, прохрипел я, как только ко мне вернулось дыхание. Гибрид чего? Позвольте спросить, ничего, а кого? Гибрид вобла и стерляди. Начало от воблы, а конец от стерляди. Воб, с намеком начал я. Лять, неопределенно и неуверенно протянул Шабалин, опуская бинокль и разворачиваясь ко мне. А что это с вами? Вы красный, как рак. Разрешите-ка, я вас подлечу слегка. И платок возьмите, а то у вас кровь носом пошла. Нет, ну надо же. Я новый комплекс упражнений на перспективу разрабатывал, а теперь вижу, что он прямо сейчас вам не помешает. Давайте, давайте, приходите уже в себя. Вы не поверите, но через 15 минут мы продолжили занятия. Начали осваивать перспективный комплекс упражнений, по утверждению Шабалина, весьма полезных для здоровья, для будущего здоровья, скорее всего, позволяющего не подохнуть при испытании его новых заклинаний. Домой вернулись часа через полтора, показавшихся мне, как минимум, месяцем. Шабалин, весело насвистывая, отправился отобедать, а меня понесли к Джуне. Ноги меня не держали. Усальцев, человек, которого я еще не так давно считал другом и соратником, безобразно легко откликнулся на требование озверевшего Шабалина. Усальцев представил нам юное дарование, прибывшее в середине лета с десятком свеженьких выпускников, отобранных техномагом лично. Дарование, слегка помявшись, в свою очередь представил очки. Грубое и незаконченное изделие, которое Усальцев пообещал отшлифовать лично. И отшлифовал, впихнув между делом в очки еще несколько функций, что незначительно повысило себестоимость изделия, всего-то в два раза. Если цену очков считать в собольих шубах, то вместо трех их стало шесть. И только когда эти очки начали примерять на меня, я заподозрил неладное. Оказывается, по мнению Шабалина, чтобы прицельно отправить заклинание за линию горизонта, мне не хватает двух вещей высоты этих вот очков. Дураком нужно было быть, чтобы не понять, какое заклинание Мефистофель магической мысли имеет в виду. Я, не будь дурак, демонстративно запер очки в свой личный сейф, и вслух пообещал всем присутствующим, что нацеплю их на себя не раньше, чем сам почувствую, что готов. Пагубность своего решительного шага я начал осознавать в тот же день. Это был первый день моего знакомства с плохой стороной Шабалина. Надо сказать, что этот день я не запомнил, как и последующие два, а может даже и три дня. Примерно такое же ощущение я уже испытал однажды после могучей курсантской пьянки. Тогда память тоже начисто отказала, и начиная с какого-то момента скрыл от меня все произошедшее в беспросветном мраке. По крайней мере о том, что мы купались в фонтане на набережной, я узнал только со слов своей охраны. Зато ранним утром четвертого дня меня посетили сразу две мысли. Первая была о том, что без подсказок сущности я стал медленнее соображать, а вторая касалась родового источника, а точнее моего котеночка, вымахавшего уже до очень серьезных размеров. Пожалуй, он мое единственное спасение. Как я сразу не сообразил, кто мне помогал и не раз выручал меня в аналогичных ситуациях. Лечиться, лечиться и еще раз лечиться, бормотал я про себя, тайком пробираясь к своему универсальному средству передвижения. На реку выскочил околицей, чтобы не будить еще спящее селение. С реактивными двигателями у меня пока затык. Всего их удалось изготовить 13 штук, несчастливое число, из которых 4 пришлось отдать центру Мещерского. Кончился рений. Экспедицию за ним я снарядил больше недели назад, отправив к вулкану 20 студентов из горного института с 2 преподавателями, геологами на арендованном дирижабле. Сколько-то рений они мне привезут, а там глядишь, и документы будут готовы. Решил я выкупить остров и турупу государства, и вроде бы насчитали мне не так много, 3,5 миллиона рублей, и я выразил согласие с ценой и готов был заплатить, но все бумаги ушли на второй круг, который как бы не больше первого оказался. Остров-то пограничный, а все пограничные княжества и боярства у нас не только по земельному ведомству проходят. Вот тут-то чиновники кровь и попили. 3 с лишним тысячи квадратных километров земли и почти 600 километров береговой линии по имперским нормативам мне посчитали. Если сначала я просто плечами пожал, еще не понимая, что это на меня служащие этак ехидно поглядывают, то получив бумаги от имперского пограничного корпуса, загрустил всерьез. Даже по самым скромным имперским нормативам, полагающимся для малозаселенных земель, выходило так, что мне положено иметь на острове дружину в 300 с лишним бойцов и 3 корабля береговой охраны. Каково? Мало того, что никакой рений такие расходы вряд ли окупит, так еще и выглядит это, как форменное издевательство. Хотя бы потому, что в настоящее время остров охраняется десятком казаков и одним полицейским урядником. В тех же бумагах указано, что в настоящее время проживает на острове 230 человек, из них лиц мужского пола, пригодных к несению службы 58. Наверняка эти 50 с лишним мужиков, рыбаки и охотники, не пойдут они в дружину, им семьи надо кормить. Опять же камчатский соболь, расплодившийся на Курильских островах во множестве, добыча знатная. Удачливый охотник за сезон столько заработать на пушнине может, что ни одному дружиннику не снилось. Изучение требований пограничников, я, как и любой нормальный человек моего возраста, начал с кораблей. Было в бумагах соответствующее приложение. Пусть я личность насквозь сухопутная, хоть и с уклоном в воздухоплавании разного рода, но знаете, в душе каждого мужчины, может и где-то глубоко-глубоко, но живет моряк. Корабли, особенно военные, никого равнодушным не оставит. Признаюсь, что рассчитывал я увидеть небольшие верткие посудины, вроде той, что я на Каспии спас, утопив одного из персидских преследователей. А нет, оказывается, не нужно путать внутреннее море с океаном. Канонерская лодка. Звучит так себе. Зато стоит это так себе ни хрена себе. Не поверите, но я 2 нолики пересчитал, подумав, что ошибся. 5 миллионов 200 тысяч. Полновесных золотых имперских рублей, за каждый. Первое впечатление, что эти лодки из золота сделаны. Твою ж, эскадру, вовремя одернул я сам себя, найдя приложение с характеристиками лодки. Чуть было про дивизию вслух не ляпнул. Не факт, что заклинание без жеста могло сработать, но как-то проверять не хочется. У какого идиота так мозги вывернуло, чтобы назвать лодкой 70-метровый бронированный корабль, с экипажем в 10 офицеров и 130 матросов, с 4 пушками в 152 мм, 6 3-дюймовками и 4 спаренными крупнокалиберными пулеметами, ответ нашелся внизу документа. Имперские Владивостокские верфи. Проект «Геляк», 2 метра. Мда, не шутит империя, когда свои заботы на плечи бояр и князей взваливает. Но, опять же, печеньки очень вкусные к этому делу прилагаются. На первые 5 лет полное освобождение княжества от налогов, а на последующие годы льгота в 50%. Хотя нет, не все так сладко. Вон, мелким шрифтом прописано, что к льготным территориям только пограничные области относятся. Короче, опять эта экономика, которую надо считать и считать. А у меня Аленка, как назло, проектом эмиссии для авиастроительного завода занята. Очень мне хочется с самолетами французам нос натянуть. Когда они впишутся в скупку акций, то, потратив деньги, не вдруг поймут, что купили себе всего лишь право на получение дивидендов. Контрольного пакета им не видать, как своих ушей, я под него и все остальное в новой редакции устава прописано. Короче, князь опять в заботах, и что самое противное, их в связи с моим ростом все больше и больше, и они все сложнее. Ты в курсе, что у нас народ перешептывается, и чуть ли не бузить собирается? Ходят слухи, что ты японцам по 10 тысяч рублей в месяц обещал платить, порадовал меня Степан при встрече. Во-первых, не 10 тысяч, а всего лишь 5 рублей из каждого проданного изделия. К тому же, когда я эти 5 рублей мастеру пообещал, то в голове держал, что моя прибыль в 10 раз больше будет, а когда с Липатовым поговорил, то и вовсе получилось, что я в 16 раз больше мастера получу. Он меня и с ценой, и со скидкой для купцов существенно поправил. Так что если японцы соберут, а купцы продадут 2000 арифмометров в месяц, то мастер 10 тысяч рублей получит, а я 160. А во-вторых, газету нам свою заводить пора. Там можно объяснить будет, что не только японцам дано право с патента деньги зарабатывать. Если что, то это наш, российский закон. Да, за японцам мне пришлось вступиться. Они на нашей земле пока чужими и бесправными себя считают. Но я им как-то раз уже сказал простую истину. Тут вам не там, и она не только к плохому относится. Куда бы какая империя ни пришла, она приходит со своими законами и правилами, а Россия не делит своих граждан на людей первого и второго сорта. Это колониальным державам свойственно. На газету мы не скоро созреем, поскреб Степан щетину, выглядевшую, на мой взгляд, крайне непрезентабельно. Бородку он надумал отпускать, а это дело такое. Месяц, а то и два пройти должно, прежде чем она хоть какой-то приличный вид примет. А что тут созревать? Много ли нам нужно новостей и объявлений на один газетный лист набрать, да с одной стороны это в любой типографии напечатать? Мы же все равно их на стены развешивать будем, так что и шрифт покрупнее можно использовать. Что-то у себя повесим, а остальные алькальдам раздадим, пусть по селам и деревням развезут. У меня одни только заводы сталелитейные с полсотни объявлений дадут. Людей постоянно не хватает. Сегодня же Светлану озадачу. Она журналисткой пыталась стать. Пусть теперь ей и не до журналистики, но знакомства-то остались. Глядишь, и посоветует что-то отдельное. Хорошо бы, вздохнул Степан, но людям все равно лучше объяснить пораньше. Слухи, они, как ржавчина, поползут, не остановишь. В понедельник на планерке у меня человек 50 разных руководителей соберется. Попробую им рассказать, в чем дело, а заодно и людям на местах попрошу разъяснить, что князь за стоящее изобретение всем готов платить, вне зависимости от национальности, а при необходимости и помощь может оказать. Глядишь, кто и предложит что-нибудь интересное. Помощи нам бы не помешало, задумчиво пробормотал Степан. Помнишь, сколько мы аппаратуры старой вытащили из подземного города? В основном хлам оказался. Многое в труху превратилось от времени. Но некоторые микросхемы у военной аппаратуры в керамических корпусах были сделаны. А керамики, сам понимаешь, 2 века не срок. Короче, наработались мы вдосталь. За что-то сложное не хватались. Материалы добывали, где могли. Оборудование купили. Понемногу получаться кое-что началось. Да вот, смотри, это приемник. Степан достал из кармана небольшую плоскую коробочку и, вытащив штырь антенны, щелкнул выключателем. На летном поле теперь всегда оживленно, и переговоры диспетчера с пилотами мы тут же услышали. 2 простенькие микросхемы в нем стоят, но знал бы ты, как мы с ними намучились, пока у нас хоть что-то получаться стало.